Дорога меж миров. Глава 1. Конец рабочего дня. Всегда волнующие события. Я сидел в кресле, сохранив только что законченный проект в компьютере, и решал, как закончить этот день. Пойти с коллегами в бар. Витик уже давно зовет фишку, что возле работы. Говорит, что там крафтовое пиво хорошее. Или пойти домой, попробовать выспаться. Неплохая идея. Вчера вечером засиделся за новеньким сериалом до часу ночи, а с утра как песка в глаза насыпали. Или погулять по центру города, без определенной цели, фоткая на телефон городские пейзажи. Или написать подружке. Вот, кстати, эта идея самая лучшая. С девушкой гулять интереснее, и сериалы смотреть. Склонился над телефоном, набирая текст. «Привет, что делаешь вечером?» «Отправить». Статус сообщения прочитано. «КХМ». Раздался у меня над головой голос. Поднял голову, уперся взглядом в шефа. «Дело есть, на хорошую премию». Сразу же перешел шеф к делу. «Надо в соседний город к партнерам отвезти наши детали. Почта уже закрылась, доставка цену ломит как за истребитель, а наш форт-транспортер простаивает. А водитель же на зарплате сидит, ничего особенного». Пришло сообщение в телефон. «Заболел с утра». Поморщился шеф. «Бензин за счет фирмы и премия в конце месяца». «Надо». Шеф сделал серьезное лицо. «Надо. Гостиницу на сутки тоже оплатим. Срочно доставить. К понедельнику материалы должны быть у клиента. Это наша репутация». «Ну, ехать не хотелось. Девушка стоила прогулки, как сказал бы один знакомый. Веселая и умная, непосредственная, грудь двоечка, но глаза веселые, в которые хочется смотреть и смотреть. Откажусь, пожалуй. Сережа из соседнего отдела довезет, у него тоже права есть». Телефон тренькнул. «Иду в гости, потом спать». Второе сообщение. «Еду, раз на кону наша репутация». Я со вздохом выключил экран телефона. «Выехать хоть сей момент могу. В ночь, ну а что ждать, дороги пустые, домчу быстрее. Не лихач только», — предупредил шеф. «Машина служебная, как я перед директором за штрафы буду отчитываться. Имей в виду, бензин наш, а штрафы твои. Дополнительный выходной и премия тоже мои. Договор, договор. Коробку забери в цеху, ключи Форда у секретарши. Удачной дороги». И вот я сижу за баранкой, а длинная зимняя трасса ложится под колеса. В салоне машины играла музыка, тускло горели огоньки на приборной панели, шелестели старенькие вентиляторы отопления, болтались по лобовому стеклу щетки, смахивая налетающий снег. Я расслабленно держал руки на руле и поглядывал краем глаза в навигатор. Еще 93 километра до конечной точки маршрута, 3 часа неспешной езды. Гнать не хотелось, дорога однополосная, зимняя. Вокруг лес, заснеженные елки плотной стеной, над ними черное, без единой звездочки, небо. Впереди несутся фары машин, надвигаются из темноты, бросая перед собой снопы света. Красота. Зарядил снегопад, ветер гнал вдоль трассы снег, разбивал борта проходящих навстречу фур, мел на лобовое стекло. Сбросил скорость, забираясь на подъем. Впереди пологая длинная низина, заполненная снежными вихрями. Видимость упала, свет фар выхватывал из темноты летящие навстречу крупные снежинки. Дорога прямая как стрела, на навигаторе тоже ни поворотов, ни съездов. Чуть придержал ногу на педали газа, ощущая, как машина мчит через снежную бурю. Фургон начал спускаться в низину, расталкивая снегопад боками. В низине ветер успокоился, снег валил с неба большими хлопьями. Ни одной встречной машины. Даже вдалеке фар не видно, только бесконечные снежинки кружатся над дорогой, пропадающей в тумане впереди. Внезапно фургон подпрыгнул, защелкала система курсовой устойчивости. Резкая, злая вспышка света, голова помутилась на миг, и сразу же ясность. Перед глазами дорога поплыла влево. Рывком пришел в себя, пальцы вцепились в руль, нога вдавила педаль, прибавляя газу. Машина не успела уйти в занос, выправилась, помчалась дальше по дороге. Леса вокруг изменился, пропали елки, торчали кое-где деревья, похожие на коряги, воткнутые посреди снежной равнины. Впереди нитка длинного шоссе, 3 полосы движения, впереди меня видны темные силуэты транспорта. Странно, почему у них нет габаритных огней. Шоссе поплыло вправо. Успел про себя проклясть свое решение ехать сразу же, теперь же, сей же момент, ночную дорогу и даже ни в чем не виноватые детали, которые нужно передать нашим клиентам. Больше ничего не успел. Крутанул руль, но опоздал. Промелькнула разметка, надвинулась короткая обочина, сугроб. Толчок под колеса, По сторонам несутся скрюченные деревья, мелькает впереди черное небо. Удар, неожиданно мягкий. Машина застыла. «Твою ж мать!» — только и сказал я. Фургон засел в сугробе, пропахав от края проезжей части метров 30. В зеркало заднего вида было видно шоссе, по которому прошла черная тень, бросающая впереди себя облако ослепительно-белого света. Ночь. Тишина. Открыл дверь, сплюнул на землю. Потянулся к телефону. Ну конечно же, сети нет, великолепно. Вышел, обошел машину по кругу. Земля твердая, снега намело на нее немного. Форд уткнулся в сугроб, попавшийся на пути. Снизу течи нет, радиатор цел, двигатель работает. Вернулся за руль, задний ход, газ. С визгом провернулись колеса, машина затряслась. Вперед, чуть-чуть, назад, вперед, назад. Машина раскачивалась, ревел двигатель, полировали землю колеса. Но движение назад так и не получалось. Форд плотно сел на брюхо. Делать нечего, необходимо ловить машину с тросом. Самостоятельно выбраться не получится. Достал из бардачка фонарик, накинул куртку и двинулся к дороге. Вот, что-то снова пронеслось. Посигналю фонарем, остановится. Это же трасса, тут помогут быстрее, чем в городе. И вдруг остановился. Что-то было не так. Покрутился на месте, огляделся. Нет, вроде все хорошо в кавычках. Вернее сказать, ничего не изменилось. Стоит наш служебный форт, зарылся в сугроб. Скрюченный лес, снежок с неба падает, кружатся большие мокрые снежинки. Вот там трасса, изредка фуры проносятся. Под ногами земля, с полосами наметенного снега. Отойдя от машины на пару шагов, услышал скулеж. Тонкий такой, жалобный. Собака, откуда тут собака? Зима на дворе, деревень до города нет, а до города час езды. Вернулся, обогнул машину по кругу и встретился взглядом с собакой. Некрупный пес, порода двортерьер, пытался отгрызть правую переднюю шину Форда. Упирался лапами, скулил сквозь зубы, но упрямо пробовал пастью резину. «Жрать хочешь?» – спросил я. В машине бутерброды, захватил в магазине по дороге. Колбасу сожрет точно и хлебом не побрезгует. Пес мохнатый, шерсть клоками висит, но тощий, как Кощей, каждое ребро видно. Выбросил дурак хозяин из машины на трассе, и, додумать я не успел. Собака бросила грызть резину занятия и обернулась ко мне. Алые угольки глаз горели среди свалявшейся шерсти. В приоткрытой пасти сахарно блеснули острые клыки с мизинец размером. Шина Форда испустила тихий звук выходящего воздуха. Я швырнул в пса фонарик и бросился в обход капота. Мохнатое чудище поймало фонарик, хрумкнуло им, раскусив на части, и припустило за мной. «Монтировка, монтировка, монтировочка, где же ты?» «Вот она ты!» Собака прыгнула через капот за мной. Я обеими руками рванул водительскую дверь наружу, ловя пса в прыжке. Удар, дверь вырвала из рук, полуопущенное стекло вылетело, а пес застрял в проеме, дергая лапами. Удар монтировкой по черепу чудищу не понравился, лапы разъехались и существо повисло в двери отдохнуть. «Милая моя», — нервно сказал я, погладив монтировку левой рукой, посмотрел на тварь. «Нет, собакой я это назвать не мог, это чудище. Косматая шерсть, слипшаяся в космы, длинный хвост, лапы с мягкими подушечками и короткими когтями. Голова комок шерсти, ушей не видно, глаза спрятаны. Венчается голова длинной, как у крокодила, пастью, забитой тонкими игольчатыми зубами. Зверь вонял кислятиной и стойлом. Как объяснить директору, почему он отдал мне целую машину, а вернул я с пробитым бампером и без двери? Как бы ни вычли, тонкий скулеж раздался сзади. Проблема объяснений с шефом сразу отошла на последний план. Обернулся медленно, выставил монтировку в сторону еще трех таких же тварей. Стая диких собак. Что на дороге творится-то? Откуда тут эти существа? Что это вообще такое? Первую бросившуюся тварь встретил пинком ноги, спиной вперед заползая в кабину Форда. Попал в морду, тварь заскулила, остановилась. Быстро ткнул монтировкой, целя в глаза, и понял, что сам себя загоняю в ловушку. Собаки в машину лезть не боятся, а размахнуться не смогу. Открыл дверь, вывалился с другой стороны, вдарил по черепу ринувшегося за мной чудища. Попал, удар вышел хороший, с оттяжкой. Тварь осела на пассажирском сиденье. Как оказался на крыше, не понял. Отмахнулся монтировкой от парочки пытавшихся залезть собак. Твари тупо полезли со стороны капота, получили свое, и сползли обратно, в сугроб. Существ стало больше, твари вперед не лезли, с десяток их расселись кружком вокруг машины, уставившись на меня. «Съели, твари?» — спросил я, показывая средний палец. «Попробуйте, возьмите». Задрал голову к небу, заорал громко. «Помоги ей, те». По серо-черному небу ветер гнал вдаль длинные клочья облаков. Над горизонтом застыла луна, синяя, с зеленоватым отливом, в полтора раза больше, чем та, которую можно увидеть на земле. И звезды, звезды, яркие, разноцветные огоньки, рассыпавшиеся по небосводу, подмигнули сверху. Моргнул, протер глаза, потом пощупал пульс. На земле такой луны нет, и звезд таких нет, и собак таких тоже не бывает. «Куда ж меня занесло?» — спросил я у неба. «В другой мир, куда же еще? На другую планету, в другое измерение, в иную галактику, в далекое будущее или в столь же далекое прошлое, или как там еще? Одно понятно, я не на земле». «У-у-у!» — завыла на разные лады стая, приглашая спуститься к ним для более тесного общения. Нетерпеливую тварь, через капот лезшую на крышу, я снес монтировкой походя. «Классная у меня монтировка, длинная, раскладная, с насадками. Шеф из Германии привез. В стандартных комплектах инструментов такие не идут, а этой можно и болты колесные отвернуть, и колесо разбортировать, и от чудища на мирных отбиться. Что за...» Ругаться я не стал, хотя нервы скакали как зайчики в детском мультфильме. «У-у-у!» Снова завыла стая. Впереди, в свете фар, возникла темная тень. «А это что еще за новое действующее лицо?» Тень подошла ближе. Волк, вставший на задние лапы, поджарый, сутулый, с длинными лапами, увенчанными острыми на вид когтями. Вытянутая морда поводила носом из стороны в сторону, глаза загорелись алым огнем. Волк, осторожно ступая, подошел к машине и смахнул меня лапой на землю. Полетел я хорошо, рухнул в сугроб. Поднялся, оглядываясь. Ребра ныли, рука взрывалась болью, а чудо-монтировка потерялась в полете. Стая подходить не спешила, жалась к машине. Вперед вышел громадный волк, покрутил узкой башкой, навострил уши, обернулся, зарычал, потом повернулся и сделал шаг ко мне. «Подавишься!» — сплюнул я тягучую слюну, покрутился, ища хоть какое-то оружие. «Лес же, должны быть палки!» «Нет, нету ничего, деревья скрюченные, как после пожара, основные стволы не сломать, а веточки тонкие, только щекотаться можно, даже камней под ногами нет». Зарядить напоследок по наглой серой морде. Грохот очереди пулемета прозвучал невозможной, прекрасной музыкой. На обочине дороги стоял пикап с пулеметной установкой в кузове. Спаренные стволы плевались огнем. Трассирующие пули огладили сначала здоровенного волка, сшибив наземь, прошлись по форду, продырявив борта, потом добавили волку. Волк извернулся на земле, разбрасывая шерстью снег, ринулся прятаться за форд. Трассеры уперлись в кузов моего фургона. Форд затрясся, принимая попадание, и вспыхнул ярким костром, разгоняя ночной мрак. Волк выметнулся с другой стороны, попытался бросить на пикап, но пулеметчик, видимо, ожидал такого маневра. Поймав долгую очередь, волк перекувырнулся, прянул вниз и замер. Туша затряслась от многочисленных попаданий. Стая бросилась в рассыпную. Несколько тварей бежали мимо и изменили курс, заметив меня. От первой чудом удалось увернуться. Подскочила вторая, бросилась на грудь, сбив меня с ног. Перед глазами возникла раскрытая пасть, я убрал голову, укус пришелся в землю, над плечом. Из последних сил отшвырнул тварь, и на этом мои успехи кончились. Меня рванули за ногу. Обжигающая, резкая боль пронзила все тело, я заорал, наблюдая, как надо мной мелькают ветки деревьев и черное небо, полное звезд. Тварь волокла меня по камням, уцепившись зубами за бедро. К ней присоединилась вторая, цапнула за руку, движение стало быстрее. Трассеры пронеслись вверху, сшибая ветки. Твари отпустили мое тело и, оглашая окрестности скулежом, бросились в чащу. Шум мотора, людские голоса. Меня подняли на ноги, перевернули через борт пикапа, как мешок с картошкой. Оглушительно загрохотал пулемет, посылая пули в лес, оттуда завыли на все лады, а пикап развернулся и двинулся обратно, откуда приехал. Пулеметчик на кресле развернул оружие назад, чутко поводя стволами. Я еще раз взглянул на небо, ощутил холод. Черное небо заслонила пластиковая маска под зеркальными очками. Глухой голос произнес незнакомые слова с явно вопросительной интонацией. «Не понимаю», — вздохнул я. Становилось все холоднее, нога взрывалась болью, руки уже не ощущались. Человек еще раз спросил, я не понял ни слова. «Нет, ну логично же, если это другой мир, или там другое измерение, откуда мне знать их язык?» Становилось все холоднее, и в какой-то момент мир вокруг погас. Глава 2. Пришел в себя резко, как будто проснулся. Перед глазами белый потолок, излучающий мягкий свет. Я лежал на кровати, голова на подушке, до груди укрыт серым больничным одеялом. Поднял голову, глянул на руки. Пальцы целы, а ведь когда меня в пикапе везли, я их не чувствовал. Потом сел в кровати, откинув в сторону серое больничное одеяло. Пошевелил ногой, покрутил головой. Ничего не болело, самочувствие великолепное, как после хорошего сна. Находился я в больничной палате. Ну а как еще назвать помещение с серо-зелеными стенами, мягким на вид полом и потолком, излучающим мягкий белый свет? Не самая большая палата, конечно, метров 10 в длину и ширину, квадратная. Сбоку тонкая дверца, приоткрытая, там виден краешек умывальника. Напротив дверь побольше, массивная, без ручек. У изголовья кровати столик, стул, рядовое офисное кресло. Таких в каждом офисе России матушки навалом. Кочуют из одной фирмы в другую. Фирма разорилась, мебель продала, фирма основалась, технику купила. Цикл повторить, пока стул не развалится. Щелкнул замок, я напрягся, обернулся. Дверь открылась, и в палату вошла медсестра. Белый халатик, под ним белая же футболка, темные непослушные волосы прижаты круглой шапочкой с красным крестом. Лицо обычное, внимание не задерживает, глазки, носик, ротик. Фигура стройная, да худобы стройная, приталенный медицинский халат это только подчеркивает. Милая медсестричка открыла рот и пожелала доброго утра на непонятном языке. «Что?» – вытолкнул я слова. «Неужели та авария повредила мою голову настолько, что я речь человеческую забыл?» «Гуд манинг, сир», – повторила девушка. И добавила что-то о хилпнес сидифиат. «С моим школьным английским такое не понять». «Excuse me, I don't understand», – ответил я на это. «Спросить, что такое привиделось на дороге?» «Волки, выжженный лес, пулеметчики на пикапе». «Похоже на бред». Ударился головой, когда машина с трассы сошла, вот и увидел чудесные сны. «А с машиной-то что?» «Так и осталось на трассе?» «Шеф мудрый, но за служебную технику такое устроит, что мало не покажется». «Ремонт уж точно за мой счет, сколько там бампер для Форда стоит?» Медсестричка улыбнулась, прижала руки к груди, поклонилась, сделала пару шагов вперед. Ее ладонь уперлась мне в грудь и уложила обратно на кровать, я и пикнуть не успел. «Go to bed, please, please, don't move». «Это я понял. Девушка просит лечь и не двигаться». «Где я? Что со мной случилось? Это не российская больница же? Как я сюда попал?» Девушка оставила слова без внимания, достала прибор, похожий на жезл, быстро провела им вдоль моего тела. Прибор издал короткий резкий писк. Медсестричка покачала головой, сказала что-то на певучем языке, который я уже не понял. Два разных языка, английский и китайский. Китайского я совсем не знаю, не слышал даже никогда. Дверь была открытой, в коридоре раздались шаги, прозвучали голоса. Люди переговаривались на том же певучем языке. Медсестричка, не оборачиваясь, провела рукой, дверь, повинуясь жесту, захлопнулась. «Вот эта техника! Как это сделано?» Датчик движения в стене, ладошка вновь уперлась мне в грудь, девушка призывала не двигаться. Прибор положила на столик, глаза медсестрички на миг потеряли фокус, а по мне словно прокатилась теплая волна. Внезапно вспыхнула паника. «Почему меня тут держат насильно? Я должен сообщить родным». Я начал вставать с кровати. «Послушайте, я должен сообщить родным, что со мной все в порядке. Меня украли, вывезли в Америку и сейчас начнут разбирать на органы. Или в Китай вывезли, второй язык китайский. Так что сначала на медицинские опыты пустят, а потом то, что останется, на органы. Или это далекое будущее. После аварии поняли, что меня не вылечить, и заморозили до лучших времен. А теперь вот медицина развилась и мою тушку достали из холодильника. Глупые мысли. А вот укол в плечо настоящий. Ай, сказал я и уснул. Второй раз проснулся в таком же великолепном самочувствии и отличном настроении. Хотелось петь и даже плясать. В голове теснились многочисленные образы, обозначавшие действия, предметы. Дверь открылась, вошла медсестричка. «Доброе утро, новичок», – поздоровалась она, и я понял каждое слово. «Меня научили языку. Простите, я начал говорить по-русски, а потом вдруг исправился. Простите, уважаемая, где я, как сюда попал, что случилось?» Рядом с кроватью остановился столик с едой. Певучие слова срывались с языка как родные. «Вот это столик, называется столик, вот это омлет, это компот, это каша, это тарелка, а это стакан. Каждая вещь обретала название моментально, словно я всю жизнь думал на этом языке. «Вы находитесь в безопасности», – успокоила меня медсестра. «Поешьте, после лечения организм истощен, и необходимо восполнить энергию». И я ощутил, что зверски голоден. Омлет, каша, запить компотом, снова каша. Я бросал еду в себя как в топку. Медсестричка принялась толкать столик с пустыми тарелками и чашками к выходу. «Милая девушка, я вспомнил, что так ничего и не узнал. Где я? Как тут оказался? Придет доктор Пауль, все расскажет», — вежливо сказала медсестра, закрывая за собой дверь жестом руки. Щелкнул замок. Я встал, прошелся по палате, подергал ручку двери. Заперто. «Ну что ж, будем ждать». Осмотрел себя. Одели меня в больничную пижаму, без нижнего белья. Штаны на резинке, рубашка с запахивающимися на липучках полами, стандартно серого цвета. Ни одного волоска на теле нет, ни единого, словно эпиляцию провели. Провел рукой по гладкой голове, ощупал лицо. Кожа ровная, бровей нет. Походил, как тигр в клетке. Зеркало бы, на себя посмотреть. Зеркало оказалось за дверкой в туалете. Из зеркала на меня глянул лысый парень с ввалившимися щеками и сумасшедшим взглядом. Да, брови тоже эпилировали, не знаю зачем. Задрал штаны. На правой ноге, за которую меня твари в лес тащили, видны ровные точечки шрамов. Маленькие, почти незаметные. Такие же на плече, редком, после укуса. И руки, которыми я закрывался, покусаны. Значит, то, что было в лесу, не почудилось. События произошли на самом деле, взаправду, по-настоящему. Стая собакоподобных тварей и огромный волк, походя смахнувший меня с крыши фургона. Вздохнул, открыл кран, умылся прохладной водой. Стало чуть легче. Вернулся в кровать, застелил одеяло, лег. Подмял подушку под голову, уставился в потолок. Ждал доктора я недолго, даже не успел заскучать. Щелкнул дверной замок, и в палату вошел доктор. Дядька в белом халате, под которым виднелась застегнутая на все пуговицы рубашка. Невысокий, крепкий, ступает осторожно по полу, как кот. Лицо открытое, широкое, на голове короткий ежик седых волос. Цепкие, светлые глаза смотрели не без любопытства, но и без особого удивления. Доктору бы не в больнице, а в десанте служить, рядовых из самолета выталкивать с парашютом. «Здравствуйте», — поздоровался доктор. У доктора оказался очень приятный голос, сильный, серьезный. «Здравствуйте», — ответил я. «Я не знаю, как тут оказался и как сюда попал. Одну минутку, и попробую объяснить». Доктор профессионально улыбнулся, сел на стул. «Сначала, позвольте вас осмотреть». Осмотр надолго не затянулся. Доктор попросил встать, пройтись по комнате, посмотрел, как сгибается правая нога, провел пальцами по маленьким точечкам-шрамикам на плече. «Процесс выздоровления идет хорошо», — довольно сказал он. «Итак, задавайте вопросы. Вижу, что их много накопилось. А я постараюсь ответить. Где я? Планета называется Аркаим, заселена 300 лет назад выходцами с вашей родной планеты. Город называется Даршит. Вы находитесь в городской больнице», — охотно объяснил доктор. «А как я сюда попал? Вы на вашем транспорте проскочили через окраину, вышли на дорогу, зачем-то остановились на обочине, где вас атаковали твари. Патруль стрельцов вовремя заметил происходящее, поспешил на помощь. Твари перестреляли, вас спасли». Я замер. «Вижу, что вопросов больше, чем ответов», — улыбнулся доктор. «Всегда так. Начну сначала. Из рассказа доктора я понял, что попал здорово. Давно, в незапамятные времена, существовала цивилизация, которую местные называли архитекторы. Развилась цивилизация архитекторов здорово, полеты межзвезд, бессмертие. В общем, проникли во все тайны мироздания. То ли от скуки, то ли от нечего делать архитекторы создали бесконечную дорогу, трассу, соединяющую миры. На множестве планетах расположены порталы, соединенные меж собой дорогой. Хочешь на другую планету? Садись на машину и езжай. Проскакиваешь сетью порталов и оказываешься там, где тебе нужно. Сколько этих планет? Никто не знает. Постоянно открываются новые, цивилизации приходят к дороге. Нет, ни человеков нет, ни зеленых человечков, ни серых гуманоидов. Везде только люди, пусть порой и причудливые. Вокруг дороги расползалась обочина, место, где обитали мерзкие твари. Дорога искажала физические константы, меняла мир вокруг себя, и на обочине плодились мерзкие твари, рассматривающие человека как приятную пищу. Далеко от дороги твари не заходили, на дорогу не забирались, за этим следили слуги архитекторов. Нет, сами-то архитекторы покинули наши миры давно, никто их никогда не видел, достоверных записей не сохранилось. Но после них остались слуги, присматривающие за порядком. Строители ремонтировали дорогу и прокладывали новые участки, наказующие уничтожали тех, кто нарушал правила. Система, налаженная в незапамятные времена, работала как часы. Существовала еще и окраина, места в других мирах, откуда можно было выйти на дорогу. Частенько людей заносило оттуда сюда, для попаданцев и специальный термин придумали «новичок». Цивилизация на Аркаиме началась так же, группа людей с земли проникла через окраину, отбились от тварей с обочины и увидели, что тут классное место. Мягкий климат, плодородная почва, местные совсем дикари. Построили город, начали жить. А в один момент рядом с городом пролегла дорога, и другие миры оказались на расстоянии пары часов поездки на автомобиле. Вот такая вот интересная история. «Доктор, а как обратно?» – спросил я. «Возможно ли? Меня дома ждут. Обратно?» Доктор задумался. «Вроде бы, на окраину можно выйти с дороги, места известны. Но я не знаю людей, которые вернулись на землю. С земли сюда пройти можно, а вот обратно уже никак. И часто к вам с земли попадают?» «Часто», — согласился доктор. «За год пятый случай, всего прошло 43 человека. И что они тут делают?» «Живут». Доктор пожал плечами. «Работу находит, дом, семьей обзаводится, и живут. У нас не самое плохое место для жизни, уж поверь. Последняя война полста лет назад кончилась, да и то не у нас, а рядом велась. Боярин справедлив, налоги низкие, сады вокруг города просто загляденье. Живите тут, зачем вам земля с ее войнами и перенаселением? Ну, родные все же, работа. Работу и тут найти можно», — махнул рукой доктор. «Рабочих мест полно. Мы развивающийся город, специалисты всегда в цене. А уж такие, как ты. А родные?» — спросил я. «Доктор, как бы обратно. Там родители, родственники, друзья. Забудь», — жестко посоветовал доктор. Словно новичка из самолета выпихивал, с парашютом. «Ничего не бойся, просто дерни кольцо, и все получится. На земле про дорогу знают?» «Нет». «Значит, сообщения с планетой прямого нет, только через окраину. И значит, что никто из тех, кто отсюда родину искать ушел, до земли не добрался, иначе бы знали». «Справедливо», — согласился я. «Потому выздоравливай, больной, работы в городе полно. Устроишься, думаю». Парень, в одиночку отбивавшийся от стаи тварей с обочины, уж всяко не пропадет. «Хотелось бы верить», — вздохнул я. На душе стало неприятно. На земле-то с трудом работу нашел, а вот тут как повернется, что я тут делать-то буду? «Доктор, а я могу вернуться к машине? Там документы остались, деньги, ценные вещи. Там сейчас полно твари и обочины», — ответил доктор. «Туда только с броневиком соваться теперь, да и то, я б поостерегся». «Понятно. Кстати, а кем вы были у себя, на земле?» — как бы между делом спросил доктор. «Студент-инженер, двигатели проектировал, для автомобилей». «О, профессия нужная и востребованная. Что же ты тогда беспокоишься? Сразу работу найдешь, с такими-то умениями». «Доктор, я знаю ваш язык. Как так получилось?» «Это технология архитекторов. Язык, на котором мы общаемся, универсальное средство общения на дороге и государственный язык Аркаима. Кстати, меня зовут доктор Доброслав Пауль. Обращаться нужно доктор Пауль, а мое имя?» «Вот ваших земных имен тут не надо», — быстро перебил меня доктор. «Знаете, бывали разные случаи с пришедшими через окраину. Выбери себе наше имя, созвучное. Так будет лучше, поверь. ХМ, при вас документы нашли». Доктор протянул мне кошелек с моими правами. «Думаю, что имя Мирослав вам очень подойдет. Итак, Мирослав, отдыхайте пока, приходите в себя, изучайте мир, куда попали, делайте выводы. Через 10 дней мы вас выпишем». «И куда я пойду?» Я покрутил в руках кошелек. «Карточки, права, немного налички. В реалиях иного мира все это бесполезно. Да куда пожелаете?» Доктор улыбнулся, не издевательски, а добро, располагающее. «Куда пожелаешь, туда и пойдешь. Перед тобой же целый мир». Глава 3. Из больницы меня выписали ровно через 10 дней. Выдали комплект одежды: рубашку серого цвета, черные штаны, мягкие кроссовки на липучках и куртку на молнии, похожую на флиску. Доктор вручил заполненную бумагу формата А4 и еще одну, поменьше. Лист А4 пуст, только сверху было написано, что новичок по имени Мирослав прибыл в город Даршит, провел в больнице 10 дней, здоров, аномалий не выявлено. Вторая бумага поинтереснее. Моя фотография, лысого как коленка, возраст, рост и вес, приметы. Под фотографией имя, Мирослав из Даршита. Паспорт и трудовая книжка, не иначе. Да, я начал понимать и письменность. Буквы несложные, основанные на латинице, как читается, так и говорится. Технологии архитекторов, что и говорить, подъемные. Мне в руку упали 5 монет. С одной стороны монеты герб, расправившая крылья хищная птица в окружении лаврового венка. По низу надпись «Труд созидает», с другой стороны цифра 1. «Зайди сначала в столовую, покормит», — посоветовал доктор Пауль. «Это наш древний обычай, перед выпиской больного всегда кормит. Потом в городской приказ занятости населения следуй, это в центре города, любой гражданин покажет». Доктор призадумался на минуту. «Хотя, знаешь, Мирослав, один мой давний знакомый держит фирму перевозок. Находятся они в транспортном комплексе «Варшавянка», гараж 236. Знакомого зовут Тролль. Если в приказе ничего путного не найдешь, то зайди туда. Скажи, что от меня, я рекомендую». После прощального завтрака я решил не откладывать дело и двинулся на биржу. Город разочаровал. Ждал нависающих эстакад, флайеров в небе, людей в тогах, замерших перед сенсорными экранами. Все оказалось проще. Двух- и трехэтажные здания, построенные в одном стиле, но по-разному. Стены бурого кирпича, островерхие крыши, узкие проемы окон, небольшие сады за каменными заборами, массивные калитки из кованых решеток, неширокие тротуары, пустые поутру, столбы освещения и светофоры, работающие только светло-зеленым и алым цветом. Люди одеты обыкновенно, куртки, рубашки, штаны, несут в руках сумки, гуляют с детьми, спешат по своим нуждам, до меня никому и дела нет. Скажите, как найти приказ занятости населения? Спросил я у первого попавшегося прохожего. Новичок, что ли? Мужчина в годах обежал меня заинтересованным взглядом. Да, недавно тут. Иди в центр города, вот по этой улице, никуда не сворачивая. На центральной площади спросишь. Спасибо, ни за что. И мужчина двинулся дальше. Биржу труда нашел сразу же. Спрашивать никого не пришлось. Центральная площадь представляла собой круг метров 50 диаметром, замощенный округлой плиткой, окруженный официального вида зданиями. Вот эта башня метров 50 высотой, похожая на колокольню, не иначе как городская ратуша, место обитания боярина, правителя города. Суровое на вид здание с узкими окнами-бойницами несло на себе вывеску «Дума города Даршит». У входа замер почетный караул. Двое стражей, одетые в бронежилеты, на поясах пистолеты, винтовки у ноги, на головах меховые шапки с красными околышами. Оба проводили меня внимательным взглядом. А вот этот простенький с виду трехэтажный особняк, накрытый крышей красной черепицы, украшенный двумя статуями подпирающих стены гигантов, как раз то, что мне нужно. Приказ занятости при городской думе Даршита гласила вывеска над входом. Вход в здание охранялся седым как лунь дедком в форменной одежде болотного цвета. Смешной был бы дедок, если бы не упрямый, жесткий взгляд и не кобура на поясе. «Вы по какому делу, милый человек?» – вопросил дедок. «Работу ищу». Я протянул бумаги, выданные мне в больнице. «Дай глянуть». Дедок сгробастал бумаги, изучил, вернул. «Новенький, значит». Он оценивающе пробежался взглядом по моему наряду. «Ну да, куртка и штаны мои из местного благотворительного фонда взяты, по низу брючин уже бахрома пошла. Старая одежка совсем в негодность пришла, под зубами тварей». «Значит, да», — примирительно сказал я. «Ссориться с дедком не хотелось. Тогда тебе кабинет 8. Проходи прямо до конца и налево. Там думный дьяк сидит, он твое дело рассудит». Дедок посторонился и потерял ко мне всякий интерес. «Ну и ладно, меньше внимания, меньше проблем». По короткому коридору дошел до двери с табличкой «Новые жители». «Кабинет номер 8. Думный дьяк О.А. Голубков». Постучал. «Войдите». Внутри стол, заваленный бумагами, одиноко мерцает экран компьютера. Вдоль стены пара стульев, шкаф, окно прикрыто шторами, а за столом восседает дядька в возрасте. Полноватый, лысый, как коленка, рубашка свисает с плеч, как на вешалке, на лбу темные очки. Черты лица маленькие и собраны впереди, благодаря чему человек похож на воробья. «Я работу ищу, новенький», — представился я. «Очень приятно. Имя-то есть у тебя, наше, правильное?» «Есть. Мирославом зовут». «О, Так это тебя патруль Стрелецкий с дороги подобрал недавно? Давай сюда документы, счастливчик. Я протянул паспорт и трудовую. Хорошо, Мирослав, хорошо, сказал думный дьяк, изучив мои скудные данные. Я Остромир Викентьевич, замглавы отдела занятости города Даршит. Кем у себя на планете был? В институте учился. На инженера. Инженер, это хорошо. Дядька Остромир Викентьевич, человек-воробей, вбил текст на клацающей клавиатуре, вгляделся в экран. Что делать умеешь? Ну, давай иначе спрошу. Тон дядьки был дружелюбный, но требовательный. Мир, откуда ты к нам попал? Развитый, или так, ядерные двигатели делать умеете? Или магнитные пушки? Или машины думающие? Вот как это? Он постучал указательным пальцем по краю экрана. Умеем, кажется. Даже лазерное оружие есть, что светом стреляет. Только я не по этим делам. Я занимался двигателями внутреннего сгорания. Это когда топливо сгорает и двигает машину. Ерунда какая-то. Поморщился дядька. Как название мира? Мы Земля называем Терра. Страна Россия. О, мир наших предков. Коротко улыбнулся Остромир Викентьевич. Вот тут плохо твое дело. Предки наши до дороги не добрались покамест. И по технике они, увы, сильно отстают. А можно мне как-то обратно? На удачу спросил я. Вдруг существует путь, о котором не знает доктор Пауль. Вернусь, буду сидеть тихо, как мышь под веником, все равно же никто не поверит. Прямого сообщения с твоим миром нет покамест, только через гильдии путешественников. А может, не может, Мирослав, гильдийские пассажиров не любит, слышал уже, им конкуренты ни к чему. Попадешь ты в свой мир, болтать начнешь, им бизнес рушить будешь. Проще тебя на обочине оставить с пулей в голове, для гарантии. Я не буду болтать, они ребята недоверчивые, верят в оружие, а не в людей. Впрочем, хочешь рисковать, дело твое. Это первый вариант, пуля в голове от гильдии. Дядька произнес эти слова так буднично, словно обсуждал сорт колбасы в бутерброде. И оттого я ему поверил. Второй вариант интереснее. Забываешь про свою терру и устраиваешься у нас. Работаешь честно, свои обычаи забываешь. Заработаешь на дом, машину, зелье продления жизни. Женишься, дети пойдут, внуки и правнуки. А там, лет через 30, и до родины предков наших нормальная дорога ляжет. Глядишь, родных увидишь. Я, как понимаешь, тебе только второй вариант предложить могу. Что за зелье такое? Эликсир, продляющий жизнь. Раз в год принимаешь, и жить долго будешь. Некоторые до 300 лет дотягивают. А что, разве нет на Земле еще такого? Нету. Вот видишь, и тут есть плюсы. Так какой вариант выбираешь? Давайте второй вариант. Согласился я. Выхода не было. Пока еще найдешь эти гильдии, пока договоришься. Кушать-то хочется регулярно. И спать надо под крышей на кровати. Вот второй вариант с тобой и обсудим. Инженерные познания твои не пригодятся. Почему это? Вскинулся я. Я умею. Сиди спокойно. Прикрикнул думный дьяк. Да так, что я к стулу прилип. Остромир меж тем достал из-под стола маленький шарик. Гляди, это светляк с дороги. Я могу сделать так. Дядька чуть сжал шарик, и тот засиял ярким светом. Или так, еще нажатие, свет притух. Или так, череда быстрых ярких вспышек. Или так, световой мячик устроился на столе, и начал кататься за выписывающие круги над ним рукой дядьки. Сможешь такое же сделать, или хотя бы объяснить, как делается? Нет, ошарашенно произнес я. Что за фокусы? Магия, что ли? Но, дядька же сказал сделать, а не смагичить, значит, это техника. Технику можно повторить, конечно, но, как я вынужден самому себе признать, не с моими знаниями такое выполнить. Светящийся шарик простым выглядит, только внутри него ощущаются технологии, на Земле непредставимые. Если б мог, перевели б тебя в столицу, на первый курс столичного института технологий, с городской стипендией. А так, извини, а оружие? Я смогу, а еще двигатель могу, если... Мирослав, умный ты парень казался мне, зачем разочаровываешь? Остромир головой покачал. Если нет дорог на планете, то откуда там инженеры? Что еще делать умеешь? Рассказывай. Думный дьяк Остромир устроил мне настоящий допрос, по итогам которого я чувствовал себя неучим и бездельником. И познания все мои. Аркаим и окрестные миры давно миновали стадию двигателей внутреннего сгорания. По компьютерам только задержались, но, при помощи соседей, наверстывали. Думающие машины в домах не такая уж и редкость, даже сеть на планете появилась. Пока не везде, до Даршита не дотянули, может, через пару лет проведут. Смотри, что предложить могу», — по итогу сказал Астромир. «Продавец в магазин, монета в два дня, стол и жилье от хозяина, разносолов и хором не жди, дадут кашу и койку в общаге, рабочий в сады, условия те же, но оплата выше, монета в день. Есть еще вакансия слуги в боярском доме, ну тут сам решай, платит боярин хорошо, две монеты в день, но может потребовать кое-чего сверх договора. Это кое-что мне заранее не понравилось. Вижу, не очень все устраивает», — прищурился думный дьяк. «Ну, вижу». Голос дьяка стал мягче, располагающим. «От себя посоветовал в сады устроиться. Тяжело там, конечно, но перспектива есть. Научишься чему, так повыше переведут. А чем обычно такие, как я, занимаются? Кто чем? Последний, кто ко мне пришел, в сады на работу устроился, учиться пошел, через год уже бригадиром был. Сейчас уважаемый человек, свой сад имеет, жену, дочь родилась. Можно подумать, конечно, жилье в городе есть у тебя? Нет, бродяжничество запрещено, поймает полиция, в сады отправишься на работу уже без оплаты, на год сначала. Иди, думай, дай, бумаги твои отмечу, что был ты у меня, иначе полиция прямо на улице заберет». Вышел на улицу, сел на лавочку, задумался. «Итак, что мы имеем? Работа в городе есть, конечно, и ее достаточно. Продавцы, рабочие, стройка, слуги. Мое земное образование тут не котируется. Светляк с дороги. ХМ. Это даже не технологии, это магия какая-то. Как ни думай, а есть уже хочется. Значит, надо убрать гордость подальше, притоптать ногой и вернуться к думному дьяку Астромиру Викентьевичу. Поработать в садах, помахать лопатой и граблями, или чем там в этом мире машут, и оглядеться. Может, подвернется вариант получше. Хотя, мой взгляд упал на визитку доктора Пауля. Транспортный комплекс «Варшавянка», ангар 236, организация перевозок. Что могут предложить там? Нужно попробовать все варианты. Дойду сначала до гаража, послушаю, а потом можно же вернуться сюда, ночь проведу на улице, не страшно, а с утра на прием. Койку-то рабочему в садах предоставит, уважаемый. Поймал я прохожего. А как найти гаражи «Варшавянка»? Это тебе на окраину надо, мил человек, — отозвался прохожий. Гараж «Варшавянка» располагался на окраине города, добираться туда пришлось пешком. 5 монет подъемных, выданных мне в больнице как новичку, решил экономить, хотя было предложение довести за монету до места. Отказался, человек посмотрел на меня как на идиота, но настаивать не стал. Ряд полукруглых ангаров за колючей проволокой, по углам вышки, с которых глазели зеркала прожекторов и щетинились спаренные стволы больших пулеметов. Длинные сдвижные ворота закрыты, справа по лестнице вверх железная дверь, над ней решетка громкоговорителя, камера под круглым куполом, кнопка звонка, проходная. Остановился перед дверью, нажал на кнопку два раза. «К кому?» — рявкнул громкоговоритель. «В 236 гараж, ищу тролля. Назначено, я от доктора Пауля. Стой смирно и жди». Ожидание продлилось долго. Я уже подумал уйти, но, стоило сделать шаг назад, как стволы пулемета на ближайшей башне с гулом развернулись в мою сторону. Замер на месте. Нет, ну не могут же они стрелять в каждого. Взгляд упал под ноги, где асфальт был в мелких точках свежего полотна. Словно гвозди забивали, а потом залили расплавленной массой, выравнивая дорогу. Нет уж, лучше постоять и подождать. Дверь открылась через полчаса, пропустив человека, и сразу захлопнулась за его спиной. Человек невысокий, низкого роста, чуть согнувшийся в поясе, в одежде, которую на земле назвали бы тактической. Мягкие берцы, штаны с карманами на бедрах, пухлая жилетка на голое тело, и на поясе пистолет в открытой кобуре. На голове повязка бандана, темные очки висят на шнурке на шее, а лицо... Энда, понятно, почему тролль. Крючковатый нос и близко посаженные глаза, впалые щеки, впалый подбородок маскируется бородкой и спаньолкой. Человек спустился по лестнице, оказался напротив меня, глядя неприязненным взглядом. «Тебя кто научил меня троллем называть?» — ласковым скрипучим голосом поинтересовался мужик. «Доктор Пауль сказал мне зайти в 236 гараж и найти там тролля». Тролль дернулся как от пощечины. «Старый чудак, слушай, новичок, ты же хочешь жить?» «Хочешь, по глазам вижу. Тогда звать меня надо дядюшка Сью, или просто дядюшка. Понял?» «Да, дядюшка Сью. Вот умный какой!» — восхитился тролль дядюшка, и перешел на деловой тон. «Ладно, зачем пожаловал? «Дядюшка Сью, я тут недавно, новичок, с земли провалился, родины предков ваших. Доктор Пауль сказал, что у тебя может работа оказаться для шофера. Я на земле машины водил, баранку крутить умею». «Хех, а это ты на Трабанте в дерево въехал недавно и от стаи твари обочины монтировкой отмахивался? Слышал про тебя. Ну-ка, постой смирно». Дядюшка нацепил очки и внимательно меня осмотрел, с ног до головы. Снял очки. «Ладно, проходи, расскажешь за рюмкой чая, что умеешь и как к делу тебя пристроить. Эй, открывай, это и в самом деле ко мне». Через проходную мы прошли на территорию транспортного комплекса. Ангары стояли рядами, меж них пролегали дороги для транспорта, остальное заросло желто-зеленой травой. Ни деревца, ни кустика нет. «Иди налево, вот туда, вот наш ангар». Сам дядюшка шел чуть позади и, ручаюсь, руку держал ближе к оружию. «Паранойки они тут». Полукруглый ангар с распахнутыми воротами, высотой в пару человеческих ростов. Над воротами табличка с номером 236. «Заходи внутрь, гостем будешь». Внутри было тихо. Под стенами сложены контейнеры, обычные, морские, такие и на земле встретить можно. Пара контейнеров поставлена на другие, бока у них срезаны, внутри столики, стулья. По центру же ангара стоял транспорт. Я залип на него сразу же. Машина, похожая на хаммер, с узким капотом, пикап. В открытом кузове пулеметная установка, на крыше дополнительный свет, на носу лебедка. Бока и капот машины усилены металлическими дугами. Похожий пикап меня от стаи твари обочины отбил. Еще одна машина, попроще, легковая, чем-то напомнившая американский военный джип времен Второй мировой, нарисовать на капоте белую звезду, не отличишь. Американцы до сих пор похожие модели делают, кажется, это называется джип Wrangler. Удобная машина на каждый день в жарком климате, вдруг дождь пошел, можно и тент натянуть, дуги для этого есть. Два тягача, которые фуры таскают, бескапотные, двигатель под кабиной расположен. Остекление широкое, на крыше ряды дополнительных фар, по три таких же торчат с каждого бока по низу. Один тягач разобран, кабина снята с рамы и болтается на кран-балке. Бортовой грузовик, похожий на шестиосный КамАЗ, черный, с решеткой на лобовом стекле и со шторками на фарах. Тяжелый бампер выступает вперед, боковых дверей нет в помине, через проемы в бортах свисают лесенки. Позади кабины замерла лебедка, по бокам торчат гидравлические упоры. Фары допсвита на крыше и две направлены назад, в кузов. «Пошли, пошли», — поторопил дядюшка Сью. «Насмотришься еще, если договоримся. А не договоримся, то и смотреть незачем». У бока стены ангара стоят три контейнера, на них еще два, со срезанными стенами. Внутри столики, стулья, цветок в катке. Клиентская зона, к которой ведет лестница. Поднялись на второй этаж, дядюшка усадил за столик, налил кипятка в кружку, бросил туда несколько чинок. Вода моментально приобрела багровый оттенок и запахла цветами. «Пей и рассказывай, чем у себя занимался». Инженерные познания дядюшку заинтересовали ровно до того момента, как я сказал про двигатель внутреннего сгорания. «Хрень какая-то», — прокомментировал дядюшка. «Вот, смотри, стоит Рокот-12, из мастерских столицы». Дядюшка указал на грузовик. «У него 6 колес, запитанных от общей оси на двигатель ТОР-27, выдающий под 200 единиц условного момента разом. Моменты на каждом колесе регулируются бортовым компьютером, привод какой хочешь, хоть постоянный полный, хоть задний, хоть передний, хоть отдельное колесо включай, задние и передние колеса поворотные. Что о такой технике скажешь, есть у вас такая? Ну, двигатель-то у нее какой? ТОР-27, сказано же, питание ядерных батарей. Парень, то, что ты описываешь, это такая дремучая древность, и в музеях не увидишь. У нас машины давно на ядерном топливе ездят, заправку на дороге найти сложно. Я поперхнулся чаем. То есть тот транспорт, что внизу, с ядерными реакторами, с ядерными двигателями. Поправил меня дядюшка. Сможешь такие чинить, схемы нужные знаешь, вот то-то же. То, что образование есть, хорошо, значит, учиться умеешь. А машину водил, земные да. Уже осторожнее сказал я, не знаю, что у них там за управление. Может, руль и педали для них тоже дремучая древность? Пошли-ка, пригласил меня дядюшка. Поглядим, что и как умеешь. В кабине грузовика было удобно. Кресло, отдельное, с ручками, ездило по полу. Вместо зеркал установлены камеры заднего вида. Обычный руль, две педали, старт и торможение, Рычаг переключения режимов езды с парой кнопок и разметкой на 6 колес. Да вроде ничего сложного, сказал я. Нажимай на педали и едь. Руль крутить умею. Очень на наши машины похожи. Это не он на ваши машины похож, это ваши машины на него. Высказался дядюшка немного туманно. Вся техника в придорожных мирах похожа. Если есть коробка, то будут педали и руль. Есть компьютер, будет клавиатура и экран. Обочина, одно слово. Ладно, вылезай. Беру тебя, новичок, стажером на испытательный срок. Оплата 5 монет в 10 дней, каждый третий день выходной. Задачи, отвертки держать. Дядюшка, решился на глупый вопрос я. Не знаю, как тут у вас. На еду-то и одежду хватит этого? Хватит, успокоил меня дядюшка. Комплекс в столовой в одну монету в 10 дней как раз обойдется. И на одежду хватит. Робу подберем тебе. Жить тут будешь, нечего тебе в городе пока делать. На бирже-то был, с Воробьем общался, был. И как тебе? Ну, нарвешься на рабский ошейник ты в городе, стажер. Новичков в Даршите любит. Да, но не каждому эта любовь заходит. Вечером команда вернется, познакомишься. Вот так я и оказался на работе. В задней части ангара был устроен жилой блок. Внизу склады, с запчастями, бытовые приборы, выходы водоснабжения и канализации от сети транспортного комплекса. На втором этаже комнатки вдоль коридора, без окон, двери одно название, хлипкие. Жить тут будешь. Дядюшка распахнул дверь в мою каморку. Внутри полуторная кровать, тумбочка, шкафчик для одежды. Места немного, совсем тесные, но жить можно. Душ и удобства в конце коридора. В порядке очереди. Вот одежда твоя, одевать будешь, когда на работе в гараже, в столовую в такой не пустит. Плотная куртка, черные ботинки на шнурках, штаны с высоким поясом и карманами, на плечи идут два ремня, рабочая роба. Ну, комбинезон с лямками я и в институте на лабораторных носил, оружие пока не положено. Предупредил меня дядюшка, все стволы здесь только с моего разрешения, увижу с пушкой в ангаре, пристрелю. Дядюшка, несмотря на внешнюю доброту, шуток не любил. Команда оказалась ему под стать, вернулись они к вечеру, ввалились в ангар шумной компанией, уставились на меня. Стажер Мирослав, с земли, в помощь будет, с техникой знаком, у нас недавно, представил меня дядюшка Сью. Пошли в гостевую, знакомиться будем. Познакомились быстро, два механика-водителя, братья Пит и Джонни, такие же новички, из американской глубинки. Высокие, равнодушно улыбчивые парни. Улыбка приклеилась к их каменным лицам намертво за прошедшие в этом мире года. Братья узнали, что я из России, и нахмурились. Встретили меня они крайне настороженно. Почему? Непонятно. Может, имели терки с русскими еще с земли, а может, тут их кто обидел. Придет время, пойму, сейчас об этом думать рано. Сержант, местный житель, суховатый мужчина лет 40 на вид, правильное лицо, короткая стрижка, невыразительные усики над верхней губой. Кира, молодая и хмурая девушка, среднего роста, фигурка что надо, но общее впечатление портит суровое выражение лица. К такой и не подойдешь, глянешь и отправишься, варианты проще искать. Брюнетка, волосы собраны в хвост над затылком. Небольшая офисная компания мое вхождение в коллектив восприняла спокойно. Пит достал из кармана бутылку с темной жидкостью, выставил на стол. За встречу, предложил он. По одной, завтра на работу, буркнул дядюшка Сью. Алкоголь мягко провалился в желудок, компания показалась мне не такой уж и плохой. Так начались мои рабочие будни. Первый же день, подъем по будильнику. Будильником в гараже у дядюшки выступала сирена. Не захочешь, а проснешься. Братья сразу взяли меня в оборот. Нагрузили ящиком с инструментом и поставили рядом со вскрытой фурой. Пит ковырялся в потрохах. Джек забирал у меня инструменты и подавал брату. Ну, я бегал к инструментальному ящику. Работали братья филигранно. Сняли крышку двигателя, обнажив нутро. И тут я выпал в осадок. Какое там внутреннее сгорание? Это ж и не знаю, что такое. В переплетении трубочек и штырей застыл тусклый шар размером с кулак. Больше внутри двигателя ничего не было, только остатки жидкости на стенках. Не уверен, что это масло. Асхол, высказался на родном языке Пит. Мазафака, поддержал его Джек. Я вдруг вспомнил про ядерные двигатели и отступил на шаг. Не хватало еще дозу получить. Не бойся, стажер. Обернулся ко мне Пит с приклеенной улыбкой. Тут света нет уже. Ядро кончилось. Брак. Жижа ушла. Перегрев. И что теперь? Спросил я. Новое поставим. А это обратно в столицу. пусть разбираются. Пит притащил со склада коробку, открыл. В белой древесной стружке лежал такой же шарик, только молочно-белого цвета, рядом с ним пристроилась бутыль с прозрачным студнем. Джек вынул старый шар, Пит достал новый, щипцами с деревянной ручкой. Раз и новый шар на месте, устроился на штырях, а старый занял его место в коробке. Джек залил гнездо студнем, опустошив бутылку. Потом братья быстро накинули кожух, закрутили по периметру гайки. Джек миниатюрным сварочным аппаратом прошелся по стыку. Аппарат мне напомнил лазер, жало на шланге, испускающее ослепительный луч алого цвета. Аппарат был соединенный толстым проводом с электрической сетью ангара. «Проверим», — предложил Джек. «Давай». Джек перещелкнул разъем. На краю двигателя начал разгораться зеленый огонек, послышался гул. «Встал хорошо», — прокомментировал Пит. С негромким хлопком огонек вспыхнул ровным светом, пробежался полоской по краю двигателя, застыл. «Тесты прошел, это еще ничего не значит. Прошлый раз так же было. Думаешь, мы что-то не так делаем?» «Думаю, что в столице много умников». Братья пустились в спор, поминая неласковыми словами институт, столицу и умников, которые не могут сделать нормальное ядро, чтобы братья пили пиво за столиком на крыше, а не возились в потрохах устаревшей тачки. Также, не прерывая спор, отправили меня за инструментами. Краном подвели ближе кабину, соединили толстенные провода, опустили ниже, закрепили бортами к раме. «Дело сделано», — сказал Пит. «Тесты после обеда. Пошли в столовую, стажер. Переодеться есть во что, больничное только. Его и одень, вроде в столовую не пустит. Потом купишь себе гражданское». Столовая оказалась отдельным ангаром в центре. Внутри расставлены столы, стулья, растения в катках. На противоположной от входа стороне окно раздачи, где я зарегистрировался на месяц как стажер Мирослав из гаража 236. Отдал две монеты, одну в гарантию, вдруг тарелки бить начну. Получил картонный талон, тарелку каши на подносе и бокал мутного пойла, названного компотом. С подносом вернулся к столу, где засели Джек с Питом. Перед ними стояли такие же подносы, как и мой, в придачу к еде у каждого было по две больших кружки со светлым пивом. Народу в столовой было немного, все такие же работяги, как и я, и братья. Получали еду, сосредоточенно закидывали в рот, относили подносы с посудой на столик, уходили. Заметил, что многие носили оружие, пистолеты в здешних краях, наверное, часть костюма. Даже у братьев под робами что-то топорщится. «Парни», — обратился я к братьям, когда те поели и неторопливо цедили пиво из кружек. «Вопрос имею.